Когда, наконец, я буду видеть его в кровати, мне так хочется, чтобы ты тоже вроде бы молитву. И правда, иногда бывает, что это трудно переносить. Это тяжело. Но это уже не молитва. Это нечто по-другому надо назвать. Это не совсем то, что Бог хотел бы слышать. Поэтому я обращаю внимание, вы знаете, с какой целью, чтобы мы вот этой лжи не поддавались этому обману. А дьявол тогда говорит, он никогда не скажет, что ты же не так молишься. Разве же это молитва? Разве Бог хочет, чтобы ты мне рассказывала, какая она у тебя плохая? Так я сам знаю лучше, чем ты, какая она плохая. И знаю, где тебе кажется, что плохая. Ты же не так должна была молиться, не информировать меня, какая плохая. А Господи, помоги. Поменяй. Вот у нас отношения не складываются, но мы хотим их иметь. И тогда может прийти ложь дьявола. Ага, вот Бог тебе и не хочет отвечать. А Бог просто не может отвечать на такие молитвы. Потому что это не молитва, это ябеда одного на другого. Это клевета одного на другого. Я думаю, будете согласны, что мы не всегда мотивы поступков знаем других людей в отношении к нам. И не всегда понимаем, почему они так сделали. Но наружность видно, а внутреннее содержание, что было на самом деле, один только Бог знает. Поэтому мне очень не хотелось бы, чтобы мы когда-то однажды оказались во власти лжи. Потому что это дело дьявола. Это дело того, который хочет разрушить всякое дело. И в этом смысле слова, я понимаю, хотелось бы очень донести, что это оружие. И что мы боялись им пользоваться. Оно помрачает разум людей. Вот я не просто прочитал несколько текстов. Человек, который принял ложь, независимо от того, кто он, мужчина или женщина, просто член церкви или служитель, но еще он принял ложь, это больная часть его разума. Может, это немножко грубо сказано, может быть, надо было немножко помягче сказать, но это больная часть в разуме, там имеет место дьявол. Вот почему это далеко вот не безобидно то, что мы говорим, и то, что мы слушаем и принимаем. Но я хотел бы напомнить еще, почему вот эта ложь бывает в жизни. Почему дьявол может пользоваться, вкладывать нам всякую ложь. Почему я говорю? Послание к Ефесянам мы недавно читали. И заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прошлые народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни вечной, от беда в чем. Если помраченный разум, туда хотя бы эта часть разума никогда не будет проводить к жизни. Она будет отводить от жизни. А причина – суетность ума. Сколько сегодня такого обмана существует, когда дьявол внушает, ну что ж вы, не отличайтесь вы от других людей. Зачем вам отличаться? Ну, я понимаю, можно по-разному отличаться. И никто ж нас не заставляет сегодня отличаться чем-то, не знаю чем. Сапоги кирзовые носить или фуфайку. У многих понятия и есть такое. Но вы знаете, подражать миру и стараться, чтобы никто не отличил, где мир, а где верующие. Но согласитесь, Писание так не говорит. Оно говорит так. Мы неизвестны, а нас что? Узнают. Если я сегодня заготовлю вот такой хвост сзади и выкрашу чем цветов и выйду на улицу, кто-нибудь скажет, что я верующий или нет? скажут, чучело огородное. Вот это могут сказать. Да, наверное, не надо и признаваться, что верующий в таком случае. Мы неизвестны, но нас узнают. А если не узнают, и мы считаем, что это нормально, что это? Ложь. Это ложь дьявола. Это ложь того, который пришел украсть, убить и погубить. Я думаю, если бы в действительности было христианство полноценное на все 100%, не надо было бы значков носить с вопросительным знаком, не надо было бы еще что-то делать. Все выдавал бы, чтобы христиане. А, конечно, если гнаться за крутостью, круто, жаргон мирской, а он сегодня в церкви уходит, конечно, кто разберет, что христианин пошел? Когда-то один из братьев из Пинска пошутил, читаем, кротость ваша, да будет известна всем человеком. Он читает, говорит, сегодня надо читать, крутость ваша, да будет известна всем человеком. Господь близко. Если одеться, то круто. Если сыграть, то круто. Если сказать, то круто. Кругом одна крутость и никакой кротости. Там, где крутость, там нет кротости. Это однозначно. Это две несовместимые вещи. Обман. И сегодня так учат, что мы должны быть самые-самые. А если крутые, то самые крутые. Не просто крутые. Хотя Писание говорит совсем другое. Мы неизвестны, но нас что? Узнают. Пусть Господь сегодня благословит нас. Я думаю, что я еще только немножко скажу. На некоторые вопросы хочу ответить. Самый неразумный обман, но я могу понять, когда один человек обманывает другого. Галатам 6:7. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Это одна из сторон лжи. Не обманывайтесь. К кому-то относится? К самим себе. Вот уж действительно глупо. Кого-то обманывать? Ну, нельзя. Но я могу понять, что нечто разумное есть. Но обманывать самого себя? Ну, не знаю, в каких весах взвесить, не знаю, как понять. И одна истина, не обманывает сами себя. В чем? Что посеет человек, то и пожнет. Как мы сегодня способны сами себя убеждать, что это он пожнет, а я умею каяться, я не буду. Он пожнет, а я что-то стою перед Богом, я не буду жать. Это она пожнет. А у меня есть вера на то, что я жать не буду. Сам себя человек обманывает. Вместо чтобы покаяться и поменять свое мнение, и начать жить так, как надо, чтобы было не страшно жать, человек продолжает жить по плоти и убеждать сам себя, что все со мной нормально, что со мной такого не будет, что посеет человек, то и пожнет. Писание говорит, не обманывайтесь. Первое послание к Коринфянам. Еще один обман. Еще одна ложь дьявола. И если бы она не имела части и места, то, наверное, Господь не оставил бы этого текста. Знаете, какой текст? Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Я как-то раньше не совсем знал, откуда наши музыканты взяли вот эту музыку, которую они стали играть и говорили. Мы, говорит, как заиграем, то если около кладбища, то, говорит, мертвые повстают. А после я узнал, что тайно ходили на эти рок-концерты, на эту музыку и учились там. Учились там, учились техники и учились, как следствие, и структуры той музыки. И понравилось, и приятно стало. И до сегодняшнего дня трудно что-то меняется, с большим трудом. Почему? Не обманывайтесь. Худые сообщества что делают? Это нам кажется, на меня не повлияет. Я имею противоядие. Я не такой, как все. Меня так просто не увлечешь. А Писание говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. Это еще один обман. Я немножко похожу, ну куда там? В парк где-то, на дискотеке, а там я остановлюсь. И надо очень трудно останавливаться, потому что уже в плену. Уже ложь заняла сердце. И уже начинаешь рваться на две стороны, понимая, что идешь в какую-то пропасть, остановиться не можешь, потому что плен дал место дьяволу. Я не раз говорю и проводил пример на тему «Не давайте место дьяволу». Особенно это видно, знаете, когда? Когда где-то конфликт назревает между двумя. И я всегда говорю, и это не ново, это не мое изобретение, это не моя мудрость, это откопало. Это люди давно поняли. Когда между двоими произошла ссора, то виноваты оба. Один больше, другой меньше. Если бы один ругался, кричал, а другой молчал, ну то ссоры ж нет. А когда один зацепил, а другой не выдержал, оба оказались виноваты. И уже не одну сторону надо винить, а надо сводить вместе, давайте разбирать, что между вами произошло. Ну, вот что наблюдается. Довольно часто мы это понимаем головой, очень хорошо. Уже один раз опыт такой был, другой раз такой опыт был, третий, ну все. Теперь-то я уже буду молчать. Молчала, а потом... А сзади кто-то подталкивает. Ну ты только вот это скажи. Скажи вот это и молчи дальше. Но уже коль сказал вот это, то покуда не выдашь все, уже не остановишься. Потому что дал место дьяволу. И уже с одной стороны, теоретически, можно остановиться на любом месте. Но на практике такого никогда не было. Как правило, если всунул язык, даже твердое намерение было. Вот только одно слово, вот только здесь, дальше не буду. Но уже если начал, все, считай, пропало. Это очередное поражение. Дьявол обманывает так. Ложь его, вот только вот это. И что аргументирует, что ж ты столько будешь молчать, такое обвинение нелепое, да вообще этого не было. Вот только вот это скажи. И как только начал говорить, уже впоследствии трудно кончить. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день у меня здесь еще очень много написано и прикрытый обманом, как мод и так далее. Но я думаю, я основное сегодня сказал, чем же опасна ложь. Как получается место дьяволу во лжи. Я сегодня указал некоторые очень важные моменты, которые могут пригодиться впоследствии. Поэтому пусть нас Господь благословит, чтобы мы запомнили раз и навсегда, что говорите истину, не лгите друг другу, потому что вы члены друг другу. Не восстанавливайте одного против другого. Не делайте вот этой работы. Потому что это смерть приходит, это приходит скорбь, это приходят слезы. И в конце концов все-таки придется рассчитываться, не обманывайтесь. Что посеет человек, то и пожнет. Пусть нас всех Господь благословит, и пусть никогда в нашей жизни не будет лжи и обмана. И обманутых нами людей, в которых имеет место дьявол, по нашей вине, из-за нашей лжи. Пусть нас Господь благословит, и пусть наше сердце будет чистым пред лицом Господним. Аминь.